Жена Оля застала мужа Мишу, да не с кем-нибудь, а со своим младшим братом. Поскольку брат был совершеннолетним и предавался любовным утехам с Мишей с нескрываемым удовольствием, милицию в это дело впутывать не стали, хотя статья за гомосексуализм в то время еще существовала. Между прочим, младший брат жены Оли — очень симпатичный молодой человек, как раз в твоем вкусе. «В моем?» — Настя нахмурилась, потом сообразила. «Ты хочешь сказать, что он смуглый и темноглазый?» «Ага. Хорошенький такой, прям картинка». «Когда ж ты все успел?» — поразился Коротков. «Все тебе расскажи», — фыркнул Силуянов. «И где теперь этот брат?» «Ну, это все давно было. 6 лет назад, между прочим, родители с той и с другой стороны оказались на редкость консервативными и отреагировали на поступок своих сыновей совершенно одинаково, только с разными последствиями. Миша Черкасов остался в однокомнатной квартире, а Олиного брата Славика просто выгнали из дома, швырнув ему вслед чемодан с одеждой и не дав ни копейки. А Славик в ту пору был студентом, собственного дохода никакого не имел, даже стипендии, поскольку учился на тройке. Славик куда побрел? Правильно, к Мише. Несколько месяцев они жили душа в душу, но долго так продолжаться не могло, поскольку Мишиной зарплаты на двоих никак не хватало. Славик начал требовать, чтобы Миша оставил его в покое со своими глупыми финансовыми претензиями. Дескать, это Миша его соблазнил. Это из-за Миши бедного честного Славика выгнали из дома. Так что пусть теперь Миша его содержит. Миша очень старался. Но силенок не хватило. И Славик нашел себе покровителя побогаче. Черкасов страшно переживал, как утверждают осведомленные товарищи. Ну вот, а Славик сделал свой выбор крайне неудачно. Его новый возлюбленный оказался по уши в криминальном дерьме, и начали Славика таскать в ментовку чуть ли не ежедневно, то по одному поводу, то по другому, то по третьему. А кроме ментовки, у богатого любовника была еще целая куча доброжелателей, в том смысле, что они очень сильно желали захапать себе то добро, которым тот располагал. Разборки шли постоянно, причем со стрельбой, мордобоем и прочими ужасами капитализма. В итоге наш Славик влачит сегодня жалкое существование, поскольку его покровители давно уже отправили на тот свет, а следующего, которого он тоже выбрал неудачно, в скорости посадили. Он пытался вернуться к Черкасову, но тот проявил недюжинную гордость и силу воли и отверг изменника и предателя». Так что Славик Мишу теперь люто ненавидит и считает его виновником своей разрушенной жизни. Образования он не получил, жилья у него нет, денег нет, нормальной семьи тоже нет. Перебивается мужской проституцией и проклинает свою жестокую судьбу. Вот такая сказка, милые мои. — Колян, ты врешь, — с сомнением протянул Юра. «Не мог ты все это узнать, пока мы с Аськой в Биберево ездили? Признавайся, ты все это на ходу сочинил?» «Да нет», — засмеялся Силуянов, — «все проще гораздо. Сперва я действительно помчался к матери Черкасова, обнаружил там его бывшую жену, взял ее в оборот. Она, естественно, про позорное поведение мужа и брата молчит, несет какой-то бред про то, что Михаил оказался подонком, каких земля носить не должна». Мамаша поддакивает, но фактуры никакой. Чувствую, дело глохнет на ходу. Прошу показать свадебные фотографии, и на групповом снимке вижу Славика, которого давно знаю, то есть так давно, что все его жизненные коллизии наизусть выучил, и про то, что он с мужем сестры спутался, из-за чего и погорел. Просто я до того момента мужа Славкиной сестры с нашим фигурантом не отождествлял. А тут мне все сразу стало понятно. Помните двойное убийство на улице летчика Бабушкина? 91-й год, уточнила Настя. Именно. Это как раз была одна из разборок с участием Славкиного богатого любовника. Вот тогда он мне в первый раз и попался. Больше уж я его не отпускал, сами понимаете. С его помощью я потом еще не одно убийство раскрыл. Ну, а он с моей помощью до сих пор на свободе. Если бы я за ним не надзирал в 6 глаз, он бы уж давно сел. Ну что, недоверчивая ты моя, — торжествующе вопросил Коротков, — ты убедилась, что мы ничего не напутали? Теперь ты, наконец, поняла, что Черкасов — тот, кто нам нужен? — Да, — рассеянно ответила Настя, рисуя на чистом листе бумаги какие-то непонятные закорючки. — Да, да. А где же он их держит? — Найдем, — оптимистично заявил Юра. — Можешь не сомневаться.